Глава 19. Через первую линию форта в Либере проскочил, не заметив ни малейших признаков деятельности воинов Ордена. Ни дозоров, ни патрулей, вообще ничего не встретилось. Подмывало помчаться к ближайшей крепости и посмотреть, что там за обстановка. Но он погасил в себе этот порыв. Ни на что лишнее не было времени. Силы человеческие не беспредельны, и Либерию пришлось приказать дрону остановиться, после чего он пару часов проспал в стогу грязной соломы. И опять сумасшедшая гонка. Он пересекал дороги, пролетал мимо деревень и городков. Люди при виде механического краба впадали в ступор или начинали орать что-то подобающее случаю, но Либерий не обращал на них внимания. Его вообще очень мало заботили проблемы простого народа. Точнее, заботили, но лишь в той мере, коей касались деятельности ордена. Главное предназначение народа – снабжать орден припасами, одеждой, оружием и новобранцами. О духовном состоянии населения и прочем – должны думать местные царьки и стоящий над всем конклав. Либерию было неприятно вспоминать о том, где он сейчас числится. Когда его повысили, вместо воина ордена он стал не слишком значительной фигурой в опорной структуре конклава. Это больше походило на ссылку. Почему походило? Так и есть. Конклав очень не любит, когда в военном ордене собирается слишком много ярких личностей. Ничего. Этот этап биографии уже можно забыть. Он вернулся. Он даже на этой позорной должности ухитрился неплохо повоевать. Жаль только, воевал против тех, с кем стоило дружить. Эхнатон перелетел через реку. Паромщик, глядя на это безобразие, слишком широко разинул рот, позабыв о своих обязанностях, и в воду сверзилась корова. Плевать на коров. Либерий никогда не любил говядину. За рекой он начал теряться. Никогда не был в этой местности. Жаль, не может вызывать карту прямо в голове, как делает Влад. Сколько всего полезного у древних. Вот бы себе хоть четверть этих чудес, а лучше половину. Крестьянин на поле, у которого он спросил дорогу на виде гор, похоже, был немой или лишился дара речи от радости созерцания знаменитого воина церкви. Мычал что-то нечленораздельное, а потом рухнул на колени. Либерий развернул дрона к переправе, и там, возле скопища телег, скорее всего, направлявшихся на весеннюю ярмарку, почти вежливо задал вопрос. «Бегом, — сказали. В какую сторону мне надо лететь, чтобы попасть в Видигор?» Ответить сумел лишь мальчишка лет 13, махнув рукой куда-то на северо-восток. Либерий кивком поблагодарил его и велел дрону двигаться в указанном направлении. При этом одна из баб, похоже, начала рожать прямо в телеге, естественно, под аккомпанемент собственных воплей. Ну разве не дура? Дома надо сидеть в таком положении, а не по ярмаркам кататься. Все бабы дуры. Хотя нет. Как минимум, имеется одно исключение. Интересно, есть на свете хоть что-то, способное заставить Тею преждевременно рожать посреди толпы убогих крестьян? Сам себе задал вопрос Либерий и сам же на него ответил. Отрицательно ответил. Что-то он сильно много думает об этой древней. Самое странное, она ведь совершенно не нравится ему как женщина. Ему по душе пухленькие, невысокие, с круглыми милыми мордашками и чтобы грудь арбузных размеров и волосы цвета пшеницы. Сам прекрасно сознавал, что вкусы его неутонченные, но что вы хотите от солдата крестьянского происхождения? Выбился в люди, но глубоко в душе все тот же деревенский парень. А что Тея? Худая, лицо вытянутое, еще и волосы темные зачесывает так, чтобы это подчеркивать. А уж милого, ни грамма, кроме разве что улыбки и забавного акцента с частой путаницей слов. О груди даже думать больно. У Либерия в нежном возрасте прыщи побольше случались. Но тем не менее часа не проходило, чтобы не вспомнил о ней. Она первая, кто доказала ему, что женщины бывают разными. Не только тупые бабы, есть и другие. И даже то, что Тея не удержалась, завалилась напоследок в койку к этому упрямому древнему увольню, не уронило ее в глазах Либерия. Поступок, конечно, Самый, что ни на есть, бабский, но если вдуматься, то очень даже своевременный. Церковник хлопнул себя по груди, обтянутой странным материалом древнего костюма. Вроде бы мягкий, но тронь сильнее и твердеет, хитро устроен. «Спасибо, снабдили перед отлетом. На складе запас был и специализированный копир для его пополнения. Не зря они слетали к последнему убежищу. Было бы интересно увидеть глаза боевых товарищей в тот момент, когда он бы спустился перед ними с древней машины вместе с затянутой в черную облегающую броней Теей. Может, она и не в его вкусе, но в таком облачении должна выглядеть так, что молодые солдаты неизбежно перепачкают кальсоны от одного взгляда. Да, на круглолицей пышечке такая броня смотреться не будет, совсем не будет. Хотя для молодых солдат, конечно, сойдет. А в дальнем гарнизоне и корова сойдет, причем без всякой брони. Когда Либерий только начинал карьеру, не один раз ловил новобранцев с козами, овцами и даже лошадьми. Понабирают хрен знает кого из богом забытых деревень, где одна невеста на пятерых, да и та страшнее самого Техна, а потом удивляются, почему о воинах церкви скабрезные истории рассказывают. А ведь Рения совсем не похожа на Тею, баба бабой, но тоже древняя. Тьфу ты, да почему все время эта Тея в голову лезет? Прямо наваждение какое-то. Эй, ты, пастух, быстро говори, где Видигор, быстро, а не то скормлю своей железной твари. Пастух оказался понятливым и неплохо информированным. Не просто показал рукой, а объяснил, что дальше будет лес, за ним тракт. Вот по тракту и стоит город. Перед тем, как начал объяснять, он шумно обгадил штаны. Но такое может со всяким приключиться, даже с понятливым. Хотя нет, не со всяким. С Либерием не может. Доратор, несмотря на полуденное время, спал крепким сном бывалого солдата. Он заслужил отдых в неурочный час. Полночи скакал на коне в одну сторону, затем столько же назад, проверяя тревожный слух о том, что в приречной деревне объявились больные с южной заразой. Олухи. Надо же было спутать простой лишай с новой чумой, от которой даже свежая биота не спасает, и мало того, ни на каплю не облегчает страданий. Из-за дураков все беды. Вон сколько времени потерять пришлось, да еще и народ возбудился не на шутку, до паники беженцев дошло. Никто не хотел в карантин угодить, а то, что при этом настоящая болезнь может дальше пойти гулять, даже не думают. Достало его уже все это. Хорошо бы назад, на западную линию, в казарму, пропахшую сушащимися портянками, к разведенному солдатскому пиву и к незатейливым воинским разговорам под него. Сладкий сон Доратора был прерван самым возмутительным образом. Новобранец, ворвавшись без стука, замер на пороге комнаты, занявшись любимым делом всех олухов, со всей дури моргал, по всей видимости, вспоминая, какого техно приперся к старшему десятнику. Хоть граница была далеко, но Доратор не забыл, каково это — служить на прицеле у запов и прочей нечисти. Потому едва скрипнула дверь, опустил руку с топчана, ухватив шершавую рукоять меча. Он всегда держал его на полу поблизости, причем без ножен. Оценив внешний вид нарушителя спокойствия, Доратор понял, что тот ничем угрожать не может, потому как безобиднее новорожденного теленка. И выглядит как полный дурак, тощий, длинный, нескладный, с изумительно тупыми глазами, выдававшими уроженца забытой всеми деревни, где белый хлеб видят раз в году, свадьбы справляют между родственниками, потому как пришлых женихов не бывает, а из развлечений наличествуют лишь скотоложство и употребление охлажденного отвара желтых мухоморов. То, что он разбудил старшего десятника, — непорядок. Двойной непорядок заключался в том, что новобранец стоял без дела. С первых дней службы Доратор твердо уяснил самое главное армейское правило. Рядовой состав должен постоянно чем-то заниматься, с перерывами лишь на сон, гигиенические дела и прием пищи. Пусть даже чем-то глупым и совсем ненужным, полностью бесполезным. Ведь вовсе не в пользе дела, а в том, что солдат, предоставленный сам себе, неизбежно придумает множество способов нарушить требования устава ордена и обязательно попытается все их перепробовать. В сонную голову ничего приличного не лезло, Идоратор рявкнул машинально, не подумав, не успев толком проснуться. «Закрыл рот, покуда сквозняком жопу не простудил. Бегом схватил лопату и сгреб в кучу весь навоз у коновязи. Через полчаса приду проверю. Найду что, сожрать заставлю. Выполнять!» «Ну что за кретин? Так и стоит, будто корни пускать собрался. Не повезло с последним набором. Лучше бы ослов набрали. Эти животные куда умнее нынешних новобранцев». «Рядовой, ты еще здесь? Неужели никогда сортиры голыми руками не чистил? Ну так я это мигом исправлю. Кругом! Лопата, навоз, полчаса тебе на все!» «Но там же он!» Писклявым срывающимся голосом выдала эта пародия на солдата. «Там он!» «Кто? Твой обосранный папочка?» «Нет, там... там... господин старший десятник. У нас во дворе летающая машина древних. Я дневальный. Я должен был доложить. Вам доложить!» Доратор даже удивился. Он всяких недоумков перевидал за годы службы. Но чтобы настолько тупых, впервые случилось. Тут и баран нестриженный поймет, что за такие шутки чистка солдатских сортиров при помощи собственных ладоней покажется райским наслаждением. Поднявшись, доратор зловеще заявил. «Сейчас я выйду во двор, посмотрю, что там, а ты пока готовься к серьезным новостям». На новобранца было больно смотреть, скукожился еще сильнее, того и гляди грохнется в обморок, как глупая девица при виде голого солдата. Ведь умная такому зрелищу только рада будет. Как ни близок был путь во двор, доратор не стал преодолевать его в одних подштанниках. Но доспех счел излишним, будь дело в пограничном форте, и его бы напялил. Пусть даже и пошутил глупыш новобранец, но в тех краях юмора не понимают совершенно. Здесь другое дело. Здесь всего лишь сонная провинция, расположенная очень далеко от всех границ. Проходя по галерее, он удивился шуму, доносившемуся из высоко расположенных слуховых оконцев, которые в случае нужды легко превращались в бойницы. В городе будто взбесились все собаки. Лай стоял просто оглушающий. Некоторые даже завывали. Не к добру такое. Напугало их что-то. Видать, паника не улеглась. Надо бы как-то успокоить народ, объяснить, что никакого мора не будет. С этими мыслями доратор, позевывая, вышел во двор. И спустя примерно четверть секунды влетел обратно, перекатился через плечо по дощатому полу, поменял, не поднимаясь, направление движения, всей массой тела вышиб дверь кладовой с инструментами, прижался спиной к бревенчатой стене и, прекрасно сознавая, что она его не защитит, стал лихорадочно обдумывать план дальнейших действий. Зевать он перестал. Надо много чего учесть. В первую очередь спасти себя. Во вторую – вытащить наместника ордена из военного дома. В третью – принять меры по спасению всех остальных. Тупица-новобранец не соврал. Во дворе и правда находилась древняя машина, причем доратор таких никогда не видел ни в рабочем состоянии, ни мертвыми. Правда, что-то смутно припоминалось. Во время обучения похожие показывали на светящихся картинках, сохранившихся с проклятых времен – хотя, скорее всего, ему просто показалось от волнения. Разве можно все помнить? И одного короткого взгляда хватило, чтобы опознать оружие, для которого бревенчатая стена не преграда. Дом ордена оно разнесет в щепки. Странно, что до сих пор не стреляет. Со двора знакомым голосом прокричали. «Дор, это ты? Куда умчался? Я тебя видел. Думаешь, я забыл, что ты мне должен остался? Да? У меня ведь занимал, чтобы попойку устроить, когда десятником стал. Не прячься, это не по-братски». «Либерий! Либ!» Пораженно воскликнул доратор, только сейчас осознав, кого именно он увидел восседающим на жуткой металлической твари. «Неужто признал?» «Так убили ведь тебя зимой! Все об этом знают!» «Кто убил?» «Запы, в степи!» «Кто такое сказал?» «Да все говорят!» «Вот это новости! А я почему об этом ничего не знаю?» Доратор не нашел, что ответить. «Вот попробуй, объясни брату по ордену, почему он не знает о собственной гибели. Тут можно вывих мозга заработать». Либерий, не дождавшись объяснений, задал новый вопрос. «А чего будто вымерло все? Никого во дворе нет?» Доратор, наконец, прозрел. «Либерий никакой не покойник и даже не перекинутый в запа пленник. Те на хитрости не способны». Он за какой-то надобностью прибыл в город, а все братья, перепугавшись страшной машины, скрылись кто куда. Непорядок. Он и сам, если честно, очень перепугался. Но Доратор много чего повидал и знал больше других. Знал и то, что в цитадели осталось много древних вещей. Так почему бы Конклаву не сохранить одну из проклятых машин? С одной стороны, как бы грешно, но с другой, это ведь не кто-нибудь, а сами иерархи. Уж они-то со своими грехами разберутся. На западной границе нынче совсем кисло стало. Вот, наверное, и вытащили последние козыри цитадели. И появление Либерия многое объясняет. Его ведь не просто так убрали из ордена. Взяли на службу в конклав. Вот он и служит теперь там, заведуя древней машиной. Они вместо того, чтобы, как полагается, встретить брата, попрятались, будто мыши при виде изголодавшегося кота. Доратор поправил одежду, неторопливо вышел, посмотрел в одну сторону, затем в другую и громко пожаловался. «Брат Либерий, стоило мне вздремнуть на минутку, как эти бездельники кто куда подались. Никакого порядка. Ты это, слезай давай и дуй на кухню. Кашевар у нас ну просто находка. Долго после обеда пальцы будешь облизывать. Им машине своей прикажи, чтобы ящики свои поставила, не держала на весу. Здоровенные они, тяжело ей небось». «Прямо на земле пускай стоят. У нас не воруют». «Не до обеда мне. Саган здесь?» «Магистр Саган у себя». «Пойду к нему. Срочное дело». «Ну, сходи, раз срочное. Насчет обеда распорядиться или сам разберешься?» «Сам разберусь». Саган бывал в переделках и шумиху во дворе мимо ушей не пропустил. И хорошо слышал разговор Либерия с Доратором. А потому, пока вернувшийся из царства смерти брат поднимался по лестнице, магистр успел успокоиться и, усевшись за массивный полированный стол, сделал вид, что всецело увлечен изучением каких-то невероятно важных бумаг. Схватил при этом первое, что под руку подвернулись. Либерий, распахнув дверь, молча подошел. Молча подвинул табурет. Молча уселся. С наслаждением вытянул ноги и пожаловался. «Тяжело летать над землей. Затекает все». Саган, подняв голову, выдержал паузу и спокойно произнес. «Я рад, что ты жив, а то поговаривали обратное». «Рад. Ну, в таком случае перестань делать вид, что так сильно увлечен изучением ведомости поставок зимних подштанников и поприветствуй брата, как полагается». Поднявшись, Саган улыбнулся как можно более радушно. Затем молниеносно заехал Либерию в челюсть, и пока тот летел в направлении пола вместе с табуретом, начал с ревом извергать ругательство. «Козел беременный! Чтобы ты в собачьем дерьме захлебнулся! Я думал, тебе и правда каюк! За какими демонами ты в одиночку потащился в степь?» Либерий, поднявшись с пола, потрогал челюсть, поморщился и начал оправдываться. «Я не один был». «Ну да, еще несколько таких же дураков за собой потащил». «Знал бы, не тащил. Погибли все». «Не все. Легда вернулся. Он рассказал, как все было». «Не удивлен. Легда даже из зада вернется. Еще и сопрет там что-нибудь». Магистр достал из настенного шкафчика увесистую оплетенную бутыль, вытащил пробку, плеснул в кружку, выпил залпом. Затем налил еще раз, но уже в две кружки, протянул одну Либерию. «Давай, за встречу». «Извини, брат, но пить не буду. Вымотан очень, с ног валюсь, а надо поговорить серьезно». «Явился с того света, еще и пить брезгуешь, Либ. Да я тебя сейчас ненавидеть начну». «Спроси меня, где я все это время пропадал». «Ну и где тебя техно носил все это время?» «Вот именно, техно. Саг, я 2 с лишним месяца проторчал вместе с древними, с тем великаном, за которым гонялся, и еще кое с кем. Так получилось». «Да. Похоже, тебе и правда надо многое мне рассказать». «Очень многое. А времени мало. Нам придется действовать, брат. И действовать быстро. Времени нет. Ни на что нет. Готово у вас все или нет, но пора начинать. У нас осталось всего несколько дней, чтобы разобраться с конклавом. И одновременно надо собирать силы. Драка будет, цак. Такая драка, какой ни ты, ни я, никто еще не видел». Влад лежал на жесткой кушетке, прикованной к ней зажимами на руках и ногах, а туловище дополнительно фиксировало системой ремней. Глаза его были закрыты, и поднять веки он не мог. Орта брызнул на них какой-то гадостью из баллончика, и они стали деревянными, и сейчас он мог лишь догадываться о происходящем вокруг. Врач касался его головы и шеи какими-то инструментами, иногда раздавались звуки работы неведомых приборов. Время от времени Орто начинал говорить. Вот как сейчас. «Совершенно не понимаю, что это за структура. Несомненно, биологической природы, но при этом она не имеет ничего общего ни с чем. Вообще ни с чем. Да у микроорганизмов, живущих в гейзерах, куда больше узнаваемых черт. Это вообще непонятно что. И она пронизывает все твое тело. Я поначалу принял ее за альтернативную синтетическую нервную сеть, но это нечто другое». «И в чем смысл узлов, которые она образует буквально повсюду, от ступени до макушки, и никакого общего центра?» «Я не очень хорошо понимаю». «А я вообще ничего не понимаю. У тебя набор военных имплантатов, их легко узнать, совершенно стандартные. У нас у всех такие стоят, но в дополнение к нему все твое тело пронизано нитями, они образуют что-то вроде трехмерного каркаса. Я могу определить химические элементы, из которых состоят нити, но при попытке молекулярного анализа приборы сходят с ума, бред выдают». «Так что там насчет биометки?» «Влад, я понятия не имею, как, не имея специального оборудования, ее поставить. Это не моя специализация. Мой максимум – устранить повреждения, с которыми не справляется стандартный регенератор. Но там набор несложных процедур. Тяжелые случаи происходят редко. Но вот у тебя...» «Плохо?» «Да, плохо. Кстати, у тебя есть некоторые периферийные узлы биометки, но без ядра они вообще не должны работать. Вот, например, модуль связи. С его помощью мы дистанционно управляем техникой, получаем и передаем данные. У тебя он есть, причем с военными дополнениями, но при этом... А ведь один из узлов этого твоего каркаса как раз в нем и располагается. Очень даже серьезный узел на пересечении сразу 5 нитей. И ткань вокруг них странно выглядит. А это что за спираль? Почему я ее сразу не заметил? Попробую выполнить молекулярный анализ». В голове у Влада что-то нехорошо щелкнуло, и безжизненный голос произнес: «Выполнена ручная активация модуля связи. Принудительно запущен поиск коннекта. Статус...» Влад попытался вскочить, но кушетка не позволила. «Стоп!» – заорал он. «Прекрати! Выключи! Не трогай это!» А затем голова взорвалась от нестерпимой боли, и на ее пике сознание не выдержало. Влад провалился до тошноты знакомую темноту приступа. «Гражданка Тея!» «Кос, называй меня просто Ти, мы же договаривались». «Прошу прощения, некорректное слияние протоколов. Докладываю, Влад в опасности, произошел новый приступ. Судя по всему, это случилось на территории базы стратегического резерва или рядом с ней». «Связь с ним есть?» «Только через Влада. Они еще не настроились на меня. У них страж вышел из строя. Многое не функционирует. Пробую вызывать, но пока без ответа. Также наблюдаю активацию противника на прилегающих территориях. Радиообмен возрос в несколько раз». «Они заметили Влада?» «Предполагаю, что да». «И что мы теперь будем делать? Я же никак помочь не могу, до них очень далеко». «Попробую связаться с Либерием, у него остался передатчик». «Вызови Эхнатона, пусть быстрее летит на помощь к Владу». «Уже выполняю». Придя в себя, Влад убедился, что продолжает лежать на все той же кушетке, также тщательно к ней прикованный, и что самое скверное, рядом никого не было. Покрутив головой, он крикнул: «Эй! Я очухался! Кто-нибудь!» Ответом была тишина, а затем случилось еще кое-что нехорошее. Свет в медблоке замигал и погас. «Прекрасно!» — вздохнул Влад. Опять замигали светящиеся панели на стенах и потолке, затем загорелись, но уже не так, как прежде, тускло, желтовато. Тихо задребезжали массивные цилиндры регенераторов, что-то со звоном упало со стола. Землетрясение? «Да что здесь происходит?» — закричал Влад. Где-то за стеной с приглушенным визгом заработала кинетическая пушка, и почти сразу что-то взорвалось. На потолке со звоном лопнула осветительная панель, орудие замолчало. Дверь с шипением отползла в сторону, Из коридора, пятясь, показался Дага. В руках он сжимал карабин, целясь во что-то невидимое. Выстрелил бегло два раза. Затем быстро извлек магазин, отбросил его, выхватил пистолет, повернулся к Владу. Только тут Влад увидел, что лицо у командира в крови. «Надо было шлем не снимать», — зачем-то произнес он. «Сорвали!» — устало пояснил Дага и направил пистолет на Влада. «Прошу прощения, контролер, но вы не должны попасть к ним живым». Влад не стал спрашивать, к кому. И так все было понятно. Зажмурить глаза он не успел. Палец Дага потянул за спусковой крючок. И замер, едва начав движение. Было видно, как напряглись мышцы на руке древнего, как вздулись жилы на шее от жуткого усилия, но все тщетно. Ни на миллиметр ближе к выстрелу он не продвинулся. Из коридора влетела фигура в таком же черном костюме. Дага стремительно развернулся и выстрелил в нее три раза подряд. Пистолет, что странно, сработал безукоризненно. Противник, несмотря на удары пуль, добрался до Дага, обрушился на него всем телом, повалил. Оба покатились по полу, а следом ворвались еще несколько аналогичных фигур. Одна из них склонилась над Владом, и последнее, что он увидел, пинал аптечки с вытягивающимся из него тонким жалом инъектора.